Глава 13. Между мирами. Голоса, странные голоса, порожденные его воспаленным воображением или бесприютными тенями, окружавшими его, сопровождали Саймона в этот первый ужасный час. «Простак! Опять ты это сделал, Саймон! Его единственный друг умер! Его единственный друг! Имейте сострадание! Имейте сострадание! Где мы? Во тьме! Во тьме навеки, чтобы летать, подобно летучей мыши, как затерянные души в бесконечных странствиях! Он теперь Саймон Пилигрим, обреченный блуждать! Блуждать! Нет!» — подумал Саймон, стараясь сосредоточиться и отвлечься от назойливых голосов. Я помню красную черту на старой карте, и что надо искать ступени Таноса, чем бы они ни были. Я не забуду плоские черные глаза этого убийцы Прейротса. Я никогда не забуду моего друга доктора Моргенса. Он рухнул на твердый пол туннеля, рыдая с беспомощной бессильной злобой. Бьющееся сердце жизни в пустой вселенной из черного камня. Темнота была удушающей, она сдавливала его, выжимая из груди дыхание. Почему он это сделал? Почему он не бежал? Он умер, чтобы спасти тебя, идиот, тебя и Джошуа. Если бы он бежал, они пустились бы в погоню. Магия Прейротса была сильнее. Тебя бы поймали сразу, а потом нашли бы принца и уволокли его обратно в погреб. Саймон ненавидел звук своих рыданий, кашляющий, хлюпающий звук, многократно отраженный эхом. Он выдавил из себя все, что мог, всхлипывая, и, наконец, его голос превратился в сухой скрежет ржавого железа. С этим звуком можно было жить. Он нисколько не напоминал мычание одинокого ребенка, потерянного в темноте. Голова кружилась, тошнила. Саймон встал и почувствовал в руке тяжесть светильника Моргенса, о котором он совсем забыл. Свет. Доктор дал ему свет. Это, да еще бумаги, туго свернутые в поясе, были последним подарком доктора. «Нет», — прошептал голос, — «предпоследним, Саймон Пилигрим!» Саймон тряхнул головой, пытаясь рассеять холодный липкий страх, обволакивающий сердце. Что сказал Моргенс, когда привязывал блестящую безделушку к тонкой лапке воробья? «Будь сильным с тяжелой ношей!» Какого черта он сидит здесь в кромешной тьме, хнычет и пускает слюни? Кто называл себя помощником Моргенса? Саймон смотрел в темноту, туда, где должны были находиться его руки, и думал о докторе. При этом он, не переставая, тер хрустальный шар. Как мог доктор так много смеяться и шутить, когда мир весь полон скрытого предательства, красивых вещей с гнилью внутри? Так много тени, так мало. Тоненький луч света вспыхнул перед ним. Булавочное отверстие, в окутавший мир завесе тьмы. Саймон потер сильнее. Свет усиливался, отгоняя тени. С обеих сторон показались стены прохода, окрашенные янтарным отблеском. Он вдохнул полной грудью. Воздух, казалось, ворвался в его сжатые легкие. Саймон мог видеть. Кратковременное счастье испарилось, как только он повернулся, чтобы посмотреть, куда ведет коридор. От резкой боли в голове все поплыло у него перед глазами. Тоннель казался черной жадной дырой, уходящей глубоко под своды замка и увешанной блеклой паутиной. Сзади он разглядел перекресток, уже пройденный им, зияющее отверстие в стене. Саймон пошел обратно. Луч сферы не осветил в отверстии ничего, кроме кучи мусора и камней, уходящую за пределы видимости. Сколько еще перекрестков он пропустил? И как он узнает, где же все-таки нужно свернуть? Еще одна волна удушающей беспомощности накатила на него. Он был безнадежно один, безнадежно потерян во тьме. Ему никогда не найти пути к свету. Саймон Простак, Саймон Пилигрим. Родители умерли. Друг умер. Смотрите, смотрите, как он начинает вечное блуждание во мраке. «Тихо!» — зарычал он вслух и поразился тому, как сказанное им слово отскакивает от стен тоннеля и уносится вперед посланием от короля подземелья. «Тихо! Тихо! Тихо! Тихо!» Король Саймон Подземный начал свое неуверенное продвижение вперед. Давящий проход уходил вниз, в каменное сердце Хейхолта. Душный, извилистый, затянутый паутиной путь, освещенный только сиянием хрустальной сферы Моргенса. Разорванные им пыльные паутинки исполняли медленный танец за его спиной. Когда он оглядывался, ему казалось, что их пряди машут ему вслед, как скрюченные пальцы утопленников. Шелковые нити прилипали к волосам, лезли в нос и глаза, так что ему приходилось, продвигаясь вперед, защищать лицо руками. Часто он чувствовал, как маленькие многоногие существа пробегают по его пальцам, и тогда останавливался, преодолевая дрожь отвращения. Становилось все холоднее, и близко стоящие стены прохода, казалось, дышали сыростью. В некоторых местах туннель осыпался, кое-где куча камней, лежащих посередине прохода, вынуждали его прижиматься спиной к холодным мокрым стенам, чтобы протиснуться дальше. Только это он и делал. Продирался все вперед и вперед, подняв над головой руку со светильником, все чувства как бы отмерли. Как вдруг ощутил обжигающую боль, как будто тысячи булавок укололи кисть его поднятой руки и побежали вниз. Свет кристалла озарил ужасное зрелище. Сотни, нет, тысячи белых паучков сновали по его руке, забираясь в рукав рубашки и кусаясь, как тысячи маленьких ос. Саймон вскрикнул и ударил рукой по стене туннеля, отчего на него обрушился настоящий дождь из комья в грязи, забивший глаза и рот. Его испуганные крики эхом разносились по туннелю, быстро затихая. Он рухнул на сырую землю и шлепал горящей рукой по грязи до тех пор, пока обжигающая боль не начала стихать, а потом на четвереньках пополз прочь от ужасного логова или гнезда, или что он там растревожил. Он полз, тер руку рыхлой землей и сотрясался от охвативших его рыданий. Наконец он смог встать и осмотреть руку. Свет кристалла обнаружил распухшую покрасневшую кожу там, где Саймон ожидал увидеть сплошную кровоточащую рану. Рука онемела, и Саймон уныло подумал, что если пауки ядовитые, худшее еще впереди. Рыдания снова подступили к горлу, но он упрямо тряхнул головой. Он должен идти вперед. Должен. Тысячи белых пауков. Он должен идти. Саймон пошел дальше, руководимый мутным светом сферы. Она высветила сглаженную сыростью стену и задушенный землей, опутанный белыми корнями поперечный коридор. Сейчас он где-то глубоко под замком, глубоко в черной земле. Не было никаких следов проходившего здесь Джошуа или кого-нибудь еще. Саймон был до тошноты уверен, что пропустил в темноте нужный поворот и теперь спускается по спирали в какую-то не имеющую выхода западню. Он так долго плелся и сделал столько бессмысленных поворотов, что воспоминание о красной линии на карте доктора стало совершенно бесполезным. Ничего, напоминающего лестницу, не могло быть здесь, в этих узких кротовых переходах. Даже сияющий кристалл мерцал все слабее. Голоса снова возникли из тьмы. Темно и все темнее. Темно и все темнее. Дайте нам полежать немного. Мы хотим спать, только спать. У короля зверь внутри, и Прейроц его хозяин. Мой Саймон! «Моргенс называл тебя мой Саймон. Он знал твоего отца. Он хранил тайны. Джошуа идет в Наглимунд. Солнце светит там день и ночь. Они едят сладкий крем и пьют чистую родниковую воду. В Наглимунде сияет солнце. Сияющее горячее солнце. Жарко. Почему? Сырой туннель стал очень теплым. Он плелся дальше, безнадежно уверенный, что начинается действие паучьего яда. Ему суждено умереть во тьме, ужасающей тьме. Никогда больше он не увидит солнца. Тепло окружало его. Действительно становилось жарко. Может быть, я шел по кругу? Неужели я блуждал столько часов только для того, чтобы вернуться к развалинам комнаты Моргенса, к остаткам его жизни? Но это невозможно. Он шел вниз неуклонно, ни разу не встретив подъема. Откуда же эта жара? Он вспомнил одну из историй конюха Шема, рассказ о том, как юный престор Джон блуждал во тьме и шел навстречу палящему жару дракона Шуракаи, притаившегося в подземелье под замком. Этим замком. Но дракон мертв. Я сам видел его кости в тронном зале. Дракона больше нет. Нет бессонной, тяжело дышащей красной твари величиной с турнирное поле, с когтями, подобными мечам, и разумом, древним, как камни светлого Арда. Дракон мертв. Но разве у драконов не бывает братьев? И что это за звук? Этот глухой раскатистый рев. Жара была гнетущей. Воздух стал плотным от едкого дыма. Сердце Саймона застыло в груди вялой свинцовой глыбой. Светильник начал тускнеть, а красноватый отблеск затмил слабое сияние сферы. Коридор выровнялся и не сворачивал больше ни вправо, ни влево, ведя к длинной разрушенной галерее и арке дверного проема, в котором танцевали быстрые тени. Саймон дрожал. Под градом катился по его лицу, но он чувствовал, что его притягивает эта дверь. «Поворачивайся и беги, простак!» Этого он сделать не мог. Каждый шаг был невозможно трудным, но юноша продвигался все ближе и ближе. Наконец он достиг арки и заглянул внутрь. Это была огромная пещера, залитая колеблющимся красным светом. Каменные стены казались подтаявшими и выглядели как воск у основания свечи. На мгновение ослепленные ярким светом глаза Саймона широко раскрылись от изумления. У дальней стены два десятка черных фигур склонялись перед тушей чудовищного, полыхающего пламенем дракона. Секундой позже он понял, что это не так. Огромное тело, согнувшееся у стены, было обыкновенным горном. Одетые в темные фигуры бросали дрова в раскаленную трубу. Литейная, замковая литейная. По всей пещере люди с лицами, закутанными шарфами, ковали орудия войны. Массивные чаны с расплавленным железом вытаскивали из огня на концах длинных шестов. Жидкий металл шипел и булькал, разбрасывая раскаленные брызги, и стонущий голос горна заглушали удары молота по наковальне. Саймон отпрянул от двери. В какой-то момент он почувствовал, что готов бежать к этим людям, потому что они были людьми, несмотря на свою странную одежду. Все что угодно казалось ему лучшим, чем этот темный тоннель и эти голоса. Но нет. Как могут эти литейщики помочь ему бежать? Они, без сомнения, знают только один путь — наверх, прямо в когти Прейроца, если только он выжил в аду горящих комнат Моргенса или к жестокому суду Элиаса. Он опустился на корточки, чтобы подумать. Шум горна и боль в голове делали это занятием не из легких. Он не мог вспомнить, чтобы за последнее время ему встретились какие-нибудь поперечные тоннели. Он видел, правда, что-то напоминающее ряд отверстий на дальней стене пещеры Литейной. Возможно, это были склады или темницы. но казалось не менее вероятным, что это были просто другие входы и выходы из помещения. Возвращение обратно в туннель было явно неразумным. Трус, судомойка! Онемевший, подавленный, он чувствовал себя на острие ножа. Вернуться в темный туннель, полный ядовитых пауков, когда единственный источник света иссякает, или пройти через грохочущую литейную, а там как-нибудь, кто знает, что же выбрать? Он будет королем подземелья, повелителем рыдающих теней. Нет, его люди ушли. Пусть он будет... Саймон стукнул себя по голове, пытаясь разогнать болтливые голоса. «Если я умру», — решил он наконец, слыша только бешеный стук своего сердца, — «пусть это, по крайней мере, будет при свете». Он наклонился. Боль в голове пульсировала, как затухающий свет хрустальной сферы. Пока он смотрел на светильник, свет угас, а потом снова зажегся, слабо мерцая. Саймон опустил сферу в карман. Пламя литейной и черные фигуры, снующие вокруг горна, отбрасывали на стены пляшущие черные, оранжевые и красные пятна. Он выскочил из арочной двери и притаился за пологим выступом каменной кладки. Ближайшим укрытием было полуразвалившееся кирпичное строение в 15-20 элях от него, заброшенная печь для обжига, приютившаяся на самом краю пещеры. Несколько раз глубоко вдохнув, он бросился к ней, то почти бегом, то опускаясь на четвереньки. Наконец он достиг убежища и, опустившись на колени, закрыл лицо руками, дожидаясь, когда пропадут черные точки, мелькающие перед глазами. Хриплый рев горна отдался в голове новой волной пульсирующей боли, заглушив даже надоедливые болтливые голоса. Саймон перебегал от одной тени к другой, разыскивая эти маленькие островки безопасности среди моря едкого дыма и шума, от которого краснели глаза. Литейщики не видели его. Они вообще редко поднимали головы и едва разговаривали друг с другом, измученные сокрушительным шумом. Как закованные в броню рыцари в пылу битвы, они переговаривались только жестами. Их глаза, казавшиеся яркими точками отраженного света над защитной тканью, видели только сияние расплавленного металла. Как красная линия на карте доктора, которая все мерцала в памяти Саймона, сворачивая и изгибаясь. Так светящийся металл был повсюду, словно дорожка пролитой крови дракона. Металл выплескивался из чанов драгоценными каплями, змейками извивался по камням, с шипением скатываясь в лужу солоноватой воды. Огромные раскаленные языки медленно вытекали из ковшей, окрашивая закутанных литейщиков в демонический алый цвет. Крадучись, Саймон медленно продвигался вперед по краю плавильной пещеры, пока не достиг первого хода из помещения. Невыносимая, неумолимая жара и его собственный слабеющий дух убеждали его взобраться по склону, но на утрамбованной земле виднелись свежие следы колес, остановившие его. «Этим путем часто пользуются», — сообразил Саймон. Мысли его текли так же медленно и вынужденно, как расплавленный металл. «Нет, здесь ему делать нечего». Наконец он нашел отверстие в стене пещеры, к которому не было подъема. Саймон начал мучительно карабкаться по гладкому, оплавленному огнем, оплавленному драконом, камню. Его иссякающих сил едва хватило, чтобы подтянуться через край и растянуться во всю длину в спасительной тени прохода. Вынутая из кармана сфера слабо светилась, как пойманный мотылек. Когда он снова вспомнил, кто он такой, он полз, опять на коленях, простак. Тьма стала непроницаемой, и он вслепую двигался вниз, временами падая без сил на сухой песчаный пол. Он полз так долго, что даже в неумолимых голосах послышались нотки жалости к нему. «Саймон потерян! Саймон потерян! Потерян! Жара потихоньку спадала. Только это и убеждало его, что он все-таки движется, но куда? Где он? К Как раненое животное, он пробирался через сплошную тьму, спускаясь вниз, всегда вниз. Так он и будет ползти к самому центру земли. Шустрые ногастые твари под его руками теперь не имели никакого значения. Тьма, безраздельная тьма окружала и наполняла его, так что сам он чувствовал себя почти бестелесным. Узел испуганных мыслей, шлепающий вниз, в темную глубь земли. Где-то, когда-то позднее, потемневшая сфера, которую он сжимал так долго, что она уже казалась частью его самого, снова стала светиться. На этот раз странным лазурным светом. Свет этот, исходивший из центра сферы, был настолько ярок, что Саймону пришлось нести ее в вытянутой руке, скосившись в сторону. Он медленно поднялся на ноги и долго стоял, тяжело дыша. Покалывало колени и руки, больше не касавшиеся песка. Стены тоннеля были покрыты волокнистым черным налетом, запутанным, как нечесанная шерсть. Сквозь волокна проглядывали блестящие пятна, отражавшие вновь разлившийся свет. Саймон подошел поближе, протянул руку и тут же одернул ее с легким криком отвращения. Он коснулся черного скользкого мха. Часть существа юноши вернулась вместе со светом. Он стоял, содрогаясь, и вспоминал пройденный путь. У самой земли стена была покрыта чем-то вроде изразцов, местами облупившихся, местами и вовсе отколотых. Туннель позади уходил вверх, оставленная ползущим Саймоном борозда кончалась там, где он теперь стоял. Перед ним притаилась тьма. Можно было попробовать идти, выпрямившись во весь рост. Проход вскоре расширился. На стенах виднелись арочные двери других тоннелей, по большей части заполненные песком и щебнем. Вскоре под его волочащимися ногами появились каменные плиты, ненадежные, разрушенные камни, отливающие в свете лампы сферы легким опаловым оттенком. Потолок постепенно поднимался, и голубой свет уже не достигал его. В этой темноте наверху раздавались странные звуки, так представлял себе Саймон хлопанье кожистых крыльев. Коридор уходил все дальше в землю. «Где я теперь? Как может Хейхолд быть так глубоко внизу? Доктор говорил, замки под замками до самых костей мира! Замки под замками! Под замками!» Он остановился, вглядываясь в темноту одного из поперечных проходов. Какой-то частью сознания он видел себя в этот момент. Оборванный, грязный, голова болтается из стороны в сторону, как у полоумного, нитка слюны свисает с верхней губы. Дверь перед ним была не заперта. Странный аромат, похожий на запах сухих цветов, доносился из черной арки. Саймон сделал шаг вперед, с трудом вытер рот и высоко поднял зажатую в другой руке сферу. «Ах, прекрасное, прекрасное место!» Это была озаренная голубым сиянием комната. Безупречная, как будто бы кто-то только что оставил ее. Сводчатый потолок был изрисован загадочными линиями, наводившими на мысль о цветущем боярышнике, виноградной лозе или журчащих луговых ручейках. Закругленные окна заложены булыжником, и на подоконниках наплывы грязи, но все остальное осталось нетронуто чистым. Тут была кровать, искусно вырезанная из незнакомого дерева, и кресло, изящная, как скелет птицы. В центре стоял фонтан, сложенный из полированного камня, выглядевший так, как будто он в любую минуту может наполниться прохладной чистой водой. «Дом для меня. Дом под землей. Кровать, чтобы спать, не просыпаясь, пока Прейрот, король и солдаты не уйдут прочь». Несколько шаркающих шагов в кровати, покрывало которой было незапятнанным и сияющим, как паруса благословенных. Из ниши над ней на Саймона смотрело прекрасное лицо женщины-статуи. Что-то в нем казалось неправильным. Глаза слишком глубоко и широко поставлены, скулы чересчур высокие и острые. И все-таки это было лицо редкой красоты, изваянное из полупрозрачного камня, навеки застывшее в грустной мудрой улыбке. Когда он потянулся, чтобы осторожно потрогать щеку скульптуры, его нога чуть коснулась кровати. Прикосновение было нежным, как шаг паука. Кровать рассыпалась в прах. Юноша застыл в ужасе, а минуты позже черты прекрасной женщины вмиг растаяли под его пальцами. Он отступил, споткнувшись. Свет сферы ослепительно блеснул и ослаб до еле заметного туманного свечения. Звук шагов Саймона сравнял с землей изящное кресло и фонтан. Спустя секунду начал рушиться потолок, и переплетенные ветви осыпались мягкой пылью. Шатаясь, он двинулся к двери, с отчаянием глядя на мерцающую сферу. Но когда юноша выскочил в коридор, голубой свет погас. Застыв в темноте, Саймон услышал чей-то плач. Спустя долгое время он смог снова двинуться вниз, в непроглядную тьму, удивляясь, что у него еще остались слезы, чтобы их проливать. Течение времени превратилось в нечто, состоящее только из надежд и разочарований. Где-то позади остался брошенный им иссякнувший кристалл, жемчужина в темных глубинах подземного моря. В остатке сознания, освобожденном темнотой, он знал, что движется все дальше и дальше вниз. Идти вниз, в преисподнюю, идти вниз, идти куда? А тени к тени, так всегда путешествуют судомойки. Мертвый простак, призрак простак, плыть по течению. Плыть. Саймон думал о Моргенсе, видел его клочковатую бороду, завивающуюся в огне. Думал о комете, озарявшей Хейхолд красным светом. Думал о себе, болтающемся по темным коридорам, как маленькая холодная звезда. Плыть по течению. Пустота была полной. Темнота, безразличное отсутствие света и жизни, стала разной. Душная узкая темнота сужающихся коридоров, полная куч песка и гравия, затянутая сеткой корней, и просторная бесконечная темнота невидимых комнат, в которой раздается пергаментный шорох крыльев летучих мышей. Пока он ощупывал путь через эти подземные галереи и слушал звуки собственных спотыкающихся шагов и шелест осыпающейся со стен грязи, пропало всякое чувство направления. Возможно, он шел прямо по стенам и потолкам, как обезумевшая муха. Исчезли понятия «левое» и «правое». Он шел бездумно, а тоннели сужались и расширялись, снова наполняя тишину песчанием летучих мышей. Призрак! В нос дребил запах сырых камней. Обоняние, слух обострились в непроглядной тьме, и на юношу нахлынули запахи странного подземного мира. Сырая глинистая земля, успокаивающий запах камней, вибрирующее дыхание корней мхов, сладковатый запах разложения крошечных умерших существ и пронизывающий все вокруг привкус солоноватой морской воды. «Морская вода?» Слепец во тьме, как глубоко он забрался! Все, что он слышал, было тихим шелестением маленьких тварей и его собственным прерывистым дыханием. Вот, слабые музыкальные однообразные звуки, доносящиеся из дальних коридоров. Капала вода. Он шел вниз. Стены стали сырыми. «Ты мертв, Саймон Простак!» Дух, обреченный блуждать в пустоте. Здесь нет света. Здесь никогда его не было. Ты чувствуешь темноту? Слышишь отраженное ничто? Так было всегда. Все, что у него осталось, был страх. Это тоже чего-то стоило. Он боялся, а значит, он был жив. Была тьма, но был и Саймон. Они еще не одно и то же. Пока нет, не совсем. И тут, так медленно, что это почти невозможно было осознать, вернулся свет. Свет этот был таким слабым и смутным, что сначала совершенно не отличался от разноцветных точек, мелькавших перед бесполезными глазами юноши. Потом он с удивлением увидел перед собой темную, более глубокую тень. Клубок извивающихся червей? Нет. Рука. Его рука, едва видимый силуэт, окруженный слабым свечением. Низко изогнутые стены тоннеля обросли переплетенным мхом, распространявшим бледное, зеленовато-белое мерцание. Этого хватало только на то, чтобы показать непроницаемую тьму тоннеля впереди и легкие тени его собственных рук. Но это был свет. Саймон беззвучно засмеялся, и его туманная тень начертила на проходе знак древа. Тоннель вошел в новую открытую галерею. Посмотрев вверх, на холмике светящегося мха, разбросанные по потолку, он почувствовал, как холодная капля упала ему на шею. Вода капала с потолка, ударяясь о камни, со звуком, напоминающим удары крошечных молотков по стеклу. Сводчатое помещение было загромождено длинными каменными столбами, толстыми на концах и тонкими в середине. Некоторые были тоненькими, как нити волос или струйки стекающего меда. Сделав еще несколько шагов, он понял, что большинство колонн были работой камня и воды, но некоторые линии не казались естественными. Прямоугольные изгибы на заросших мхом стенах, полуразрушенные колонны, слишком правильные, чтобы возникнуть без помощи человеческих рук. Он шел через пещеру, некогда знавшую иные звуки, кроме однообразно падающих капель, некогда отзывавшуюся эхом на чьи-то шаги. Но слово «некогда» может означать что-то, только пока существует время. Он же полз по темным переходам так долго, что, возможно, прорвался в туманное будущее или далекое прошлое, а может быть, зашел в незанесенное на карты царство безумия. Кто знает? Саймон опустил ногу и ощутил мгновенный ужас пустоты. Его окружала холодная мокрая тьма, и он упал. Рука его коснулась другого края ямы, и вода была только по колено, но ему показалось, что холодная когтистая тварь схватила его за ногу. Юноша бросился назад, в проход, дрожа от холода и ужаса. «Я не хочу умирать! Я хочу снова увидеть солнце!» «Бедный Саймон!» — ответили ему голоса. Безумный во тьме. Мокрый, дрожащий, он ковылял через светящийся зеленый зал, внимательно глядя под ноги, опасаясь, что в следующий раз тьма под ними не будет такой мелкой и безобидной. Слабые розовые и белые искорки сновали в черных дырах, и Саймон осторожно переступал через них или обходил стороной. Рыбы? Светящиеся рыбы в подземных глубинах? Один большой зал переходил в другой. Искусственные линии стали яснее проглядывать под густым покрывалом мха и каменных наплывов. Они образовывали странные фигуры в смутном полусвете, некоторые напоминали балконы, другие, затянутые бледным мхом, казались воротами. Саймон щурился, пытаясь разглядеть в темноте детали, и вдруг ему почудилось, что фигуры вокруг изменяются, приобретая стародавние очертания. Уголком глаза он увидел, как одна из разрушенных колонн неожиданно выпрямилась, превращаясь в сияющее белое создание, покрытое затейливой резьбой. Он пригляделся внимательнее и вновь увидел груду осыпавшегося камня, покрытого мхом. Глубокий мрак залов заколебался, в голове застучало, непрерывный звук капающей воды отдавался ударами молота в его воспаленном мозгу. Болтливые голоса вернулись, возбужденные дикой музыкой. «Безумен! Мальчик безумен! Сжальтесь! Он потерян! Потерян! Потерян! Мы вернем это назад, человеческое дитя! Мы все вернем назад! Безумный простак!» И пройдя еще один тоннель, Саймон услышал новые голоса, голоса, неслышанные прежде, каким-то образом более реальные и нереальные, чем те, что до сих пор оставались его нежеланными спутниками. Некоторые кричали на языках, которых он никогда не знал, если только не читал их в книгах доктора. «Руакха! Руакха! Асуа! Тсе-е! Исха! Асыригу! Деревья горят! Где принц?» «Волшебный лес в огне! Сады горят!» Полутьма исказилась вокруг него, словно он находился в центре вращающегося колеса. Он повернулся и слепо побрел вниз по проходу в еще один величественный зал, сжимая пульсирующие виски. Свет в этом зале изменился. Тонкие голубые лучи падали из трещин в невидимом потолке, прорезая тьму, но ничего не освещая. Запах воды и незнакомых растений стал резче. Саймон слышал, как бегут кричащие мужчины, плачут женщины и звенит металл. В почти непроницаемой темноте бушевали звуки страшной битвы, не касаясь его. Он закричал, или подумал, что закричал, но не услышал звука своего голоса. Потом, снова и снова подтверждая его уже несомненное безумие, в пронизанной голубыми лучами тьме начали возникать призрачные фигуры. Бородатые мужчины с факелами и топорами преследовали стройных людей, вооруженных мечами и луками. И те, и другие, прозрачные и невесомые, как дымка, пробегали, не замечая Саймона, хоть он и стоял в самой гуще их. «Джингизу! Ай-яй! О, Джингизу!» — завыли голоса. «Бей демонов, ситхи!» — рычали другие. «Поджигайте их гнездо!» Эти голоса не заглушали плотно прижатые к ушам руки. Саймон бросился вперед, спотыкаясь, в надежде убежать от этих страшных криков, полных боли и гнева. Упав в неведомое входное отверстие, он увидел площадку из белого полированного камня. Пальцы, скользящие по земле, не чувствовали ничего, кроме вязких подушек мха, но в глазах сияло неоглядное белое пространство. Он пополз вперед, чувствуя трещины и углубления, и видя все ту же безупречно гладкую поверхность. Наконец он достиг края площадки и застыл перед черной пропастью, пахнущей вечностью и смертью. Камешек скатился из-под его руки, и много времени прошло, прежде чем раздался всплеск. Что-то большое и белое мерцало во тьме около него. Он поднял тяжелую гудящую голову и с трудом перевел глаза с края черного озера на белое мерцание. В двух шагах от того места, где он лежал, виднелись нижние ступени огромной каменной лестницы. Белоснежная спираль стремительно уходила вверх, огибала край озера и исчезала в темноте. Он раскрыл рот от удивления, и в это время услужливая память подсказала ему слова, которые он чуть не забыл под шум назойливых голосов. «Ступени». Доктор сказал искать ступени Тан-Са. Он двигался вперед, с трудом переползая со ступени на ступень, прекрасно сознавая, что он неизлечимо безумен или давно мертв и обречен вечно блуждать в этом ужасном подземном мире. Под землей, в глубокой тьме не бывает ни голосов, ни призрачных воинов, свет не проникает туда, и ступени лестницы не могут сиять алебастром, освещенным луной. Саймон подтягивал себя к очередной ступени, цепляясь за края дрожащими, скользкими от пота пальцами. Он поднимался все выше, иногда вставая на ноги, иногда ползком, оборачивался и смотрел вниз. Безмолвное озеро покоилось в гигантском зале, гораздо большем, чем литейное. Потолок нельзя было различить в темноте, и туда же, В неизмеримую высь уходили концы стройных белых колонн. Туманный свет блестел на нефритово-зеленых и цвета морской волны стенах и касался рам высоких арочных окон, из которых вырывалось теперь угрожающее малиновое сияние. Среди жемчужного тумана, повисшего над безмолвным озером, виднелась темная колеблющаяся фигура. Она оказалась воплощением удивления и ужаса, и это заставляло Саймона мучительно сострадать ей. «Принц и Нелуки! Они пришли! Северяне пришли!» Когда этот последний страстный крик болью отозвался в сознании Саймона, призрак в центре поднял голову. Горящие красные глаза его прорвали туман, как факелы. «Дженгизу!» — выдохнул голос. «Дженгизу! Так много скорби!» Вспыхнул малиновый свет. Волна смерти и страха хлынула снизу. Темный призрак поднял длинный тонкий предмет, и прекрасный зал стал расплываться на глазах, как отражение в воде, куда бросили камень. Саймон отвернулся в ужасе, охваченный чувством невосполнимой утраты и отчаяния. Что-то исчезло. Что-то прекрасное жестоко уничтожили. Саймон видел гибель мира, слышал его последний затихающий крик, пронзивший его сердце острее меча. Даже всепоглощающий страх вытеснила бесконечная печаль, нашедшая выход в горьких слезах, которые давно уже должны были иссякнуть. Опираясь лишь на темноту, юноша продолжал нескончаемый путь вокруг величественного зала. Тени и тишина поглотили призрачную битву и призрачный зал, укрыв его воспаленный мозг черным одеялом. Миллион ступеней почувствовали его слепые прикосновения. Миллион лет пронеслись незаметно, пока он брел в темноте, утопая в печали. Тьма охватила его. Последнее, что он почувствовал, был металл под пальцами и дуновение свежего ветра на горящем лбу.